Глава 18. Вася. Кусаю его пальцы. Тело трясет от противоречивых эмоций. Чувствую, как низ живота сводит приятными ощущениями, когда этот маньяк ласкает меня. Стараюсь помнить о том, как я его ненавижу. Но каждый раз, когда его палец порхает по клитору, а меня простреливает очередной спазм, эти мысли разбегаются в рассыпную. Все повторяется. Прямо как тогда. В его спальне. «Да что же со мной такое? Хочешь, чтобы я тебя трахнул?» Очередной вопрос заставляет меня снова напрячься, слегка рассеивая туман запретного возбуждения. Медленно мотаю головой, чувствуя, как налитые жаром щеки трутся о холодную кожу обивки дивана. Снова прикусываю его пальцы и ощущаю во рту металлический привкус крови. Но мой укус маньяка совсем не отрезвляет. Он вообще словно с катушек слетел, зомбированный. «Снова ты врешь!» С этими словами во влажную промежность утыкается его горячая палка, трепыхаясь затянутыми сзади руками. И я вся напрягаюсь, мычу, пытаясь предупредить его о том, что я девственница. Но маньяк, конечно же, не слышит меня. Он резко двигает бедрами вперед, растягивая мой узкий вход. Стеночки взволнованно пульсируют, обволакивая его внушительный орган. А потом он дергает меня за бедра на себя, насаживая на свой член, и меня пронзает острой, дикой болью. Зажмуриваюсь и скручиваюсь в комок, задыхаясь от распирающих ощущений. Влад замирает внутри, а потом вдруг резко выходит. Однако у меня облегчение не наступает, боль сводит мышцы. Кажется, что меня насквозь проткнули чем-то очень острым. Маньяк отстраняется, медлит несколько секунд, тяжело дыша, пока я могу лишь беззвучно хватать ртом воздух. Боже, это просто невыносимо. Пальцы ног подгибаются, и я чувствую, как между бедер становится еще более влажно. Лона болезненно ноет, а я все не могу прийти в себя. «Черт!» – ошалело шепчет мерзавец, строгая меня между ног. Он убирает с моего рта свою ладонь и замолкает. «Руки развяжи, урод!» – дрожащим голосом выкрикиваю. В следующую же секунду затекшие локти обретают свободу. Нервно одергиваю вниз юбку, дотрагиваюсь ноющего лона и подношу руку к лицу. Ладонь вся в крови. «Ты девственница?» Лицо маньяка искажает гримаса шока и непонимания. «Но...» «Да, придурок! А ты думал, что я шлюха, да? Ошибся?» Глаза Влада округляются, выражая полное непонимание. «Но как же? Как ты поступила в универ? Мне же сказали...» «С помощью своих мозгов, козел! Знаешь, у девушек они тоже есть!» Вскакиваю на ноги. Тело сотрясает от дикой дрожи. «Господи, Боже! Мне хочется вымыться! Сейчас же! Как же... отвратительно!» «Дай пройти!» Толкаю его в грудь, чувствуя, как пунцовые щеки покрываются слезами. «Погоди, Вася!» Он ловит мои руки, а я словно с цепи срываюсь. Колочу его по груди, лицу, царапаюсь ногтями и осыпаю мерзавца проклятиями. «Ненавижу тебя, маньяк конченый! Я тебя убью! Слышишь, ты? Убью тебя!» Рыдание сотрясает измученное тело, даже не пытаясь взять себя в руки. Мне хочется сделать ему так же больно, как и он мне. Всю жизнь я, как и все девочки в мире, мечтала, что мой первый раз будет с любимым. С принцем на белом коне. С самым честным и достойным человеком в мире. Но все получилось совсем не так. Этот преступник, моральный урод, взял меня на диване какого-то непонятного клуба. Взял как самую настоящую шлюху, обесчестил и вымазал в грязи. «Пусти!» Воплю во все горло, не в силах унять истерику. Но Влад меня не отпускает, крепко держит за локти и терпеливо сносит все удары. А потом, когда силы окончательно покидают меня, остается только частая дрожь, пустота внутри и жаркие объятия самого ненавистного человека в мире. «Вась, я не знал!» Маньяк держит крепко и не пускает, хотя я протестующе упираюсь в его грудь ладонями. Чувствую, как под левой часто-часто бьется его холодное сердце. Удивительно, что у этого человека оно вообще есть. Дай мне уйти!» Схлипываю, шмыгая носом. «Больше не могу его видеть. Никогда не прощу». «Извини, но нет», — мягко, но твердо отвечает он. «Он еще извиняться смеет? Я буду кричать!» Отчаянно заявляю. «Понимаю», — Влад нежно гладит меня по волосам. «Но тут музыка громкая, тебя не услышат». «Чего тебе еще от меня надо?» Бессильно шепчу охрипшим от криков голосом. «Ты и так уже сделал мне больно!» «Я сниму тебе номер в отеле», — уверенно заявляет он. «Просто отвезу тебя туда и...» «Я хочу домой!» Слезы катятся из глаз сплошным потоком. «Хочу к бабушке!» «Этого обещать не могу», — мягко говорит Влад. «Ты не в себе. Тебе надо выспаться». Ноги становятся какими-то ватными. Чувствую себя безумно усталой. В следующий момент маньяк берет со спинки дивана свой пиджак и набрасывает его мне на подрагивающие от рыданий плечи, а потом без спроса подхватывает на руки и уверенно несет куда-то. «Я тебя никогда не прощу!» — шепчу, утыкаясь носом ему в грудь. «Я знаю, Вася!» В его голосе слышится тоска. «Я знаю!»